Комната у портного на конюшенной. Два плывающих огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт. Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется. В этом колеблющемся свете не видно и то, что так бросается в глаза в мертвом, беспощадном свете дня в лице Це. Опухлость бессонных ночей, давно небритые щеки, едкая, безнадежная усмешечка идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись. Це берет 2-3 аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра. «К черту! Я буду играть так!» Так значит импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Це, ни на что не похоже. Сначала полоскание зубов, как он сам называет свою прелюдию. Нечто вроде гам, разыгрываемых усердной ученицей. Только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно, отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, 3, 5, шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот. Вот так импровизация! Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка? Тс, не прерывайте. И вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А слышите теперь? Среди тысячи деревянных ложек есть одна серебряная, и ударяет она по тонкому звенящему стеклу. Слышите? Ее едва слышно. Но она скорее чувствуется, чем слышна. Но она есть, ее тонкий легкий звон проникает, осмысливает, перерождает этот деревянный гул. И гул уже не деревянный, он глохнет, отступает, слабеет. Не отрывая пальцев от клавиш, Це оборачивается к слушателям. Его лицо раскраснелось, глаза шалые, он перекрикивает музыку. «Людоеды отступают, щелкая зубами! Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!» Не обращайте внимания на это дикое пояснение. Слушайте, слушайте. Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что не похожая мелодия — торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступила минута, когда все исчезает. Остается пространство, звезды и певец. Слушайте, сейчас все оборвется. Крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит: «Ну, довольно ерунды!» «Какую прелесть вы играли, НК! Почему вы не запишете этого?» «Записать!» — деланно глуповатая усмешка. «Записать! Пробовал-с, и неоднократно. Не поддается записи!» «Да и к чему? И так слышно!» «Имеющие уши да слышат!» — затягивается, как диакон. Потом же манно раскланивается. «Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее — сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман Дельвейс?»